Вы слушаете фрагмент программы «Создание образовательной системы для взрослых в единстве народа». Сказители Александр Соколов и Алексей Орлов. Казалось бы, ну какие нужны еще знания для того, чтобы вот этот процесс объединения начинал быть эффективным? Ну давайте просто окинем взглядом историю, ну хотя бы последних тысячи лет. И мы заметим, что огромная разница случилась, ну если, допустим, когда-то в те времена наши уклады были достаточно простыми, да, когда, по сути дела, каждая семья, каждый род вынуждены были весь набор своих потребностей у себя производить, работать очень много, очень, так сказать, уставать и далеко не все покрывать. И только когда люди стали объединяться, то, что когда-то было там артелями, общинами, потом стали, так сказать, развивать так называемое эффективное производство, которое разделяет, так сказать, на участки все процессы производства, позволяли добиваться высокой эффективности. То есть наши потребности начинали быстро удовлетворяться и высвобождать время для чего-то другого. Вот. Ну, как, к примеру, там, то ли больше отдохнуть, то ли заняться какими-то другими делами, то ли позволить себе развиваться. Да? И это, казалось бы, такой беглый взгляд на вот эту историю, он говорит нам о том, что действительно эффективность в объединении, она есть, и она всегда была. Вот. И выходит, что нам в какой-то степени надо теперь вспомнить, а каким образом вот эти объединительные процессы, на чем они основываются, на каких знаниях. И вот здесь мы, допустим, упало дерево, да, и мне надо попросить соседа помочь мне то ли его там распилить, то ли сдвинуть, то ли еще что-то такое. А я же должен как-то ориентироваться на то, пойдет он со мной это делать, не пойдет, какой он, нормальный человек, или мы там с ним как-то полаяли, что я просить об этом не могу. То есть мы должны уже ориентироваться, наблюдая друг за другом, на каком уровне договороспособности, как сейчас говорят, мы находимся. То есть знание человека крайне важно. Его психология, его привычек, его мировоззрение, его уровня развития, о чем с ним можно договариваться, о чем нет. То есть, вы понимаете, когда мы начинаем исследовать, то сразу вскрывается несколько моментов, которые очень важно учитывать. То есть мы должны об этом знать. Вот. Если, к примеру, мне надо, допустим, что-то такое сделать ёмкое, то, конечно, я же должен обращаться к специалистам и достать в себе такие, так сказать, свойства характера, чтобы, допустим, быть убедительным. Вот Лёша говорил о том, что очень важен вопрос наших общих целей, ради чего мы объединяемся. Вот. То есть я должен, если имею какую-то цель и хочу подключить к ней людей, я должен научиться ее преподносить, эту цель, быть убедительным, всю фактологию выложить, дать какие-то примеры, преимущества, ради чего это объединение, ну и так далее. Вот эти все суммы этих всех вещей, они как раз и позволяют нам хорошо заниматься этими процессами. Но не для самого процесса, а для того, чтобы результат, к которому мы стремимся, он действительно был как можно более устойчивым на долгие времена и полезным для нас, для всех. Вот эти знания, они как раз и складываются из того, что из психологии человека, из того, как эти строить цели, как быть убедительным, как подключать этих специалистов в разных областях жизни, которые действительно обладают опытом, мудростью, чтобы на их знания опираясь, мы получали действительно результат. Не просто суету ради того, что мы чего-то там делаем, возимся, да? Вот. А именно, чтобы был результат. Вот и эти знания, оказывается, тоже важны. Если мы, допустим, пытаемся, так сказать, объединить людей, то из чего складывается это объединение? Мы уже подчеркнули. Из традиций, допустим, этого конкретного народа на нашей территории. Складывается из чего? Из того, что есть то, что составляет психологическая составляющая любого человека. Есть то, что является его мировоззрением, насколько оно как бы договороспособно, каковы у него ценности, каким образом это все делается. обязательно очень важно знание наших традиционных, так сказать, укладов, каких-то действий совместных, которые приводили к радости объединения. Вот вспомните это, изучить, понять, попробовать эти, как сегодня говорят, технологии разного рода, которые включают в человеке эту договороспособность, это желание, этот опыт, когда мы вместе получаем вот этот результат единства, и он дает действительно то, что, к чему мы стремились. А еще и радость ощущения того, что мы, это вот сила вместе. Вот примитивный вроде бы пример, да? Но вот те же самые, так сказать, болельщики на стадионах, да? У них же что-то восторг бешеный, когда они, так сказать, в едином порыве что-то кричат, там, «Спартак чемпион» или там «Наше дело правое, мы победим», да? Вот. Это же тоже элемент вот этого ощущения единства, который формируется вот разными, так сказать, такими культурными методами. Вот сумма всех этих факторов, она как раз и позволяет нам объединение делать эффективным. Но еще раз хочу сказать, друзья, сегодня вопрос стоит о самосохранении нашего народа. Очень многие нас пытаются растаскать по названиям, по всякого рода лжи, которые нам подсовывают, как сказать, повод для того, чтобы якобы задуматься надо. Очень много вещей, которые работают на эту мельницу, чтобы мы перестали чувствовать себя народом. И на настоящий момент этот вопрос стоит очень-очень остро. Поодиночке нас растрескают, как семечки, вот, а народа не останется. И не за то наши предки, так сказать, ложили свои животы для того, чтобы мы вот так вот исчезли, сгинули, как семечки по одной. И еще раз хочу сказать, что именно эффект объединения, который присутствует в нашем историческом опыте, всегда давал самые колоссальные результаты. И именно вот наш народ в самые трудные исторические времена, он как раз и давал примеры и жизнестойкости, и идей, и прорывов, которые были примером для всего человечества. И сейчас такое время. Ведь, смотрите, ну, к примеру, допустим, вот сегодня многие ученые, многие родители, многие, так сказать, педагоги все в один голос кричат о том, что система образования, которая сегодня внедрена на нашей территории, она пагубна, просто пагубна. Она уничтожает наших детей, их мировоззрение, и в итоге, ну, буквально вот те, кому сегодня там 20, там 30 лет, и те, что вот подрастают в школе, они же буквально через эти же годы, они будут теми, кто будет формировать нашу жизнь. А у них нету знаний, нету опыта, нету разумения и так далее, и так далее. Вот понимая все это, у нас есть с вами, друзья, основания для того, чтобы объединиться, сформировать что-то достойное в той же системе образования, чтобы, ну, как бы, эту тенденцию остановить и повести ее совершенно в другое русло. Понимаете, как только мы чуть-чуть становимся внимательными к этим жизненным, так сказать, проблемам и ее, так сказать, каким-то отдельным направлениям, сразу начинают проясняться очень многие вещи, что объединение нам крайне полезно. И вот все эти знания, которые я перечислил, наверняка, они же, конечно, список не полный, их очень важно для самих себя как бы вместить, изучить, понять, опробовать, и тогда вы можете это применять очень-очень эффективно. Потому что задача стоит, еще раз подчеркну, колоссальная. Нам объединиться, чтобы и сохранить народ, и создать то будущее державного уровня, как пространство счастливых людей. Вот такая стоит задача, и эти знания крайне важны для нас на сегодняшний момент. Что бы, Леша, ты по поводу вот этих знаний добавил бы еще? Да, вот часто мы говорим о том, что вот наши предки положили животы свои, знали, за что вот они клали, и благодаря этому живем мы. А на мой взгляд, пришло время говорить немножечко с другой стороны. Предки – это уважаемые люди. Они уже сделали свое дело, они уже нам оставили землю, и пришло время отвечать за то, а как мы живем. И поэтому каждый из нас должен задать себе вопрос: а за что я готов положить свой живот? За что я готов положить свою жизнь? Для чего я здесь живу? Вот задуматься об этом, а не все время кивать на великомудрых предков, которые вот когда-то героически сделали подвиги. Они их сделали. мы это помним, мы этим гордимся, но этого недостаточно. Необходимо самому осознать, а для чего я живу и ради чего я живу, за что я готов войти вот в огонь, пожертвовать своей жизнью, что я делаю. Вот это, вот, мне кажется, более правильный подход, нежели чем все время вспоминать о том, какие там героические поступки совершали. Да, еще раз говорю, это нужно помнить, это нужно знать, это нужно передавать нашим наследникам, о наших предках, но этого недостаточно. Теперь по поводу знаний и про то, вот, что нам нужно для того, чтобы процесс объединения был эффективен. Здесь надо понимать, есть разные уровни знаний, о чем мы уже говорили, но есть еще и определение знаний, информации. Информация – это вообще все, что нас окружает. Вот передо мной горит какая-то лампочка, это информация. Проехала машина, пролетел самолет, кто-то что-то сказал. Это все информация. Но это может и не стать знаниями. Знаниями – то, что я принял, принять, отнять, унять, занять и так далее. И то, что я теперь могу в жизни применить. Поэтому знания и информация отличаются. А у нас часто люди подразумевают информацию, но произносят слово «знание». Вот я знаю, а на самом деле надо говорить «вот я слышал», «вот я знаю», а на самом деле «вот я прочитал», «вот я знаю», а на самом деле «вот я увидел». И вот эта подмена понятий нам служит очень плохую какую-то службу такую и разрушает наше мировоззрение, разрушает наше понимание, уклады жизни, ну и вообще наши дела идут не в том русле. Поэтому разбирайтесь, где просто информация, и вы передаете ее из уха в ухо, ну как вот, например, бабки сидят там и перемалывают косточки всем подряд, но при этом ничего в жизни хорошего не происходит. А происходит просто глупость ни о чем. Ну, просто встретились, поболтали. ОБС-ка такая, да? Одна баба сказала. Это слухи. И получается, что многие, имея в виду знания, на самом деле, ну и как им кажется, говорят вот на уровне слухов. Поэтому надо вот это осознать и от этого уходить. Знания – это не слухи. Знания – это не то, что вы увидели, то, что услышали. Знания – это то, что принято и то, что вы применяете в жизни. Теперь по уровням. Знания, информации. Очень часто люди, которые активно начинают что-то делать, многими другими людьми воспринимаются как знающие люди. Многие люди, которые активно о чем-то говорят, тоже воспринимаются как знающие люди. А на самом деле и те, которые делают, и те, которые говорят, подразделяются, опять же, на разных людей из разных уровней. Например, делать можно что угодно. Можно бегать из комнаты в комнату. Можно там переливать из пустого в порожнее. Ну, это тоже ведь деяния какие-то, тоже какое-то дело. Но вопрос, а результаты дела какие? То же самое, поговорить можно о многом красивом. Но разговор разговором и остается. Поэтому и дела, и разговоры не должны просто повисать в воздухе. Они должны иметь какие-то конкретные последствия. Судить надо по делам, по результатам дел. И исходя из этого, как разобраться, кто передо мной и кто я вообще? Ведь очень часто, как я уже сказал, люди создают видимость дел, перекладывают бумажки с одной там, стороны стола на другую сторону стола, пишут какие-то письма, заявления. Вот я живой человек, вот я там еще какой-то и еще какой-то. Пишут во всей станции. Но только как ВОЗ был там, так и остается. Только он еще гниет и в конце концов рассыпется. То есть дела вроде бы какие-то делаются, но ничего не происходит. И то же самое информирование. Вот он там цитаты какие-то из книг выкладывает, где-то что-то там слышал, прямо вот наизусть читает. Но при этом, как некоторые говорят, дуб дубом, да, вот сам спроси, а что ты хочешь сделать в жизни? Ой, не знаю. Поэтому надо отличать. Самый первый уровень – это повторение чьих-то цитат, ссылка на каких-то авторов, авторитетов, когда человек говорит этими цитатами и повторяет какие-то действия, которые авторитет сказал. Вот как инструкция, действует робот. Ну, скажем так, это первая социальная группа, это очень простая, и здесь они толком ничего, по сути, не сделают. Вторая группа – это которые не просто повторяют, а пытаются осознать, а что вот за этим скрывается, и как это можно в жизни применить. И пытаются это уже в жизни применять. Таких людей поменьше, но с ними можно уже о чем-то серьезном разговаривать, можно какие-то дела затевать. Да, у них нет общего видения, потому что все равно они опираются на какие-то цитаты, какие-то там книги умных людей, видео и прочее. Но они хотя бы в жизни пытаются практиковать, это уже здорово. Третья социальная группа – это те, которые слышали что-то, которые это уловили, но которые увидели Откуда это все выходит? Увидели картину более широко, чем, например, первая и вторая группа. И они способны уже организовывать массу людей, способны направлять куда-то. И вот здесь уже цитаты как можно меньше они применяют. Они это все свое видение проявляют в жизни. Но с такими людьми всегда приятно иметь дело, потому что они прекрасно понимают, кто они, для чего они, что цитаты – это не просто сотрясание воздуха, а за этой цитатой что-то стоит, либо должно стоять, а поэтому она или применяется, либо не применяется, ну и так далее. Это организаторы высокого уровня. Ну и четвертая группа – это те, которые вообще цитаты никакие не применяют, как правило, они не ссылаются, им это не нужно, они отдают свое. Ну, свое, опять же, в кавычках, потому что они принимают из пространства какие-то мудрые мысли и вот до нас доносят. Таких людей вообще единицы. И они видят картину вообще целиком. Так что какие знания нужны? Вот на каждом уровне знания нужны те, которые доступны на этом уровне. На первом уровне необходимо переводить пустую говорильню в какие-то простые действия. Ну, например, вы поговорили о том, что нужен котлован. Ну, все, значит, в субботу там шестицу собрались, взяли лопатки, котлован выкопали. Ну да, вот только для начала схему посмотрели, что там должно быть, чтобы трубы все не перебились с проводами. Вы проговорили про чистоту, о том, что там грязно. Ну так собрались, пошли, почистили. Вы говорили про воспитание детей. Ну так нашли преподавателя хорошего, правильного. И воспитываем там или образовываем. Сами у себя в семье порядок навели. Вот конкретика. Слова должны превращаться в конкретику. И таким же образом надо пресекать просто какие-то пустые движения, перекладывание бумажек и все остальное. То есть помогать таким людям перейти с хаотичного слова сочетания и каких-то дел в какую-то вот подробность, в какие-то полезные дела. Ну, вторая группа, там еще проще всего, там уже объединение начинается по делам с точки зрения выгоды-невыгоды. Вот если вы человеку выгоду донесете, что это выгодно, вот выгодно вместе сделать. Почему? Ну, потому что, вот, к примеру, ты фермер. Ты работаешь сам, все обрабатываешь, там, складируешь, тебе же само надо продать, а не можешь ты быть одновременно и на рынке, одновременно и в цеху переработки, одновременно и опрыскивать, и убирать и прочее, прочее, прочее. Да еще и семья у тебя есть. А когда кто-то подключается, кто может реализовать, переработать, помочь чем-то, ну тогда каждый занимается своим делом по чуть-чуть, как конвейер, и не особо заутруждается, но при этом объем выработанной продукции и реализованной продукции увеличивается. А если мы еще говорим межфермерский союз, а если мы еще говорим кооперация и так далее. Вот когда мы поговорим с людьми с этой точки зрения, то тогда их движения, которые иногда все-таки хаотичны из-за того, что они не успевают, будут превращаться в какую-то практику, и жизнь сразу будет налаживаться. Так что вот процессы объединения зависят от того, насколько мы понимаем, где информация, где знания, насколько мы можем помочь разобраться с этим, упорядочить что-то, помочь нащупать контакты с другими, объединиться, ну и в конечном итоге построить то, что мы называем державными укладами жизни. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.